Кстати, когда мы недавно были на гастролях в Вятке, я попросил свести меня в те места, в село Сарвижи. Они такую встречу мне устроили. Священник отслужил службу в мою честь. У меня слезы текли. А какая-то старушка подошла, старенькая, вся трясется и говорит: «Кирка, ты помнишь, я ведь в тебя влюблена была, а ты на меня и не смотрел. Ты все с Валькой Веткиной бегал. Ох, классно же было! Ну, голодно. А теперь кажется, что классно. Через полгода я стал бегать по военкоматам и требовать, чтобы меня взяли на фронт. Честно хотелось. Ну, безумно. Рвался. А если убьют? Не думал. Искренне хотел защищать Родину и не представлял, что такое война. Тогда было что защищать, но мечта моя так и не осуществилась. В 43-м меня зачислили в училище, и в 45-м я закончил его в качестве авиационного техника. С отличием. Между прочим, меня перекинули на Дальний Восток, где затевалась заварушка с Японией. Приехал в Южно-Сахалинск, а город горит. Так мы нашли завод с японской водкой саке, и все воины-освободители с котелками двинули туда. И вы, конечно, набрал. Там вы в первый раз попробовали алкоголь? Нет, еще в Ленинграде до войны. У меня приятель был Головастиков. Его папа с мамой варили брашку. И вот помню, он вытаскивал из-под кровати жбан, мы трескали по стаканчику и шли на первомайскую демонстрацию. Но южно-сахалинское саке кончилось, и меня перебросили на Курильские острова, где я отрубил 5 лет. Именно здесь во мне проснулась страсть к театру, о котором раньше и слышать не хотел. Хотя я из театральной семьи, отец Кирилла Юрий Лавров был одним из лучших актеров Киевского театра имени Леся Украинки. Вообще на Курилах много было у меня всяких эпизодов. А страшные были? Это когда мне череп проломили. Ночью я возвращался в свою землянку, согнулся под шквальным ветром в надвинутой фуражке и вдруг почувствовал страшный удар. Очнулся только утром в грязной луже с кровью, так и не поняв, кто же меня хотел убить. Спасла меня большая звезда на фуражке, которую накануне прислала мама. Звезда вся была разбита и вмялась в лоб. Вот дырка только осталась, видишь? А в переносном смысле артист Лавров получал по морде. У меня есть черта, не знаю, как это называется, я болезненно переношу попытки унизить меня, оскорбить. Был такой случай в Киеве. Я приехал в Киев к отцу работать после Курил, но поскольку не имел законченного среднего образования, меня взяли только во вспомогательный состав. Как молодого коммуниста меня бросили на комсомольскую организацию в театре. И вот наша актриса Вера Улик решила вступить в партию, попросила у меня рекомендацию. Я, конечно, дал. На другой день меня вызывает директор театра Гонтарь, который был близким родственником Хрущева. Он ногой все двери открывал, его боялись. «Ты дал рекомендацию, Улик?» «Да». Ты не понимаешь, что ты сделал? Она же еврейка. Ну и что? Я не понимаю, что вы мне говорите. Он перегнулся через стол. Жаловаться пойдешь. А я скажу, что этого не было. Мне поверят, а тебе нет. Для меня это было таким потрясением, что я тут же кинулся в райком партии, написал заявление,